эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и в очередной раз у нас в эфире Сурияр с темой «Жизнь на основе родового права. Триединое право». Здравия тебе, Сурияр! Здравия, Елена! Здравия всем дорогим родовичам, которые с той стороны экрана на нас сейчас смотрят или будут слушать наш эфир потом. Всем добра. Триединое право дано нам изначально божественными силами. Зная и принимая свое естественное изначальное право, мы обретаем путь правды и возможность построения нашего мира, нашей державы, нашей жизни. Об этом нам сегодня и поведает Сурияр. Сурияр, я передаю тебе микрофон. Пожалуйста. Хорошо, беру микрофон и начинаем. Вот, не такое большое расстояние нас отделяет от предыдущего эфира, на котором мы как раз начали поднимать эту тему как родовое право. Ну, не в первый раз, наверное, далеко, я думаю, не в последний, но в прошлый раз большее внимание мы уделили волеизъявлению, которое позволяет нам проявить, собрать народ и изъявить его волю, да, то, чтобы соответствовать строкам Конституции, что высшим органом власти и источником является народ. Я говорю, де юре у нас это определение есть, а де-факто мы никак это свое право реализовать полноценно не можем, потому что, приходя, повторюсь, к тому, что было сказано прежде, никак не можем его реализовать, потому что, приходя на избирательный участок, мы, как там сказано, отдай свой голос. Отдал голос, остался безгласным на все то время, пока выбранные тобой с тем или иным уровнем разумения люди будут управляться, там, не знаю, в твоем городе, в твоем поселке, в твоей стране. И, соответственно, задача, как показывает на сегодняшний день практика, что никакой обратной связи с выбранными товарищами для управления у нас никак не возникает. И сегодня мы будем разговаривать по возможности, насколько позволит понимание и глубина изложения того, которое подготовлено нами, и, ну, может быть, и для понимания наших зрителей и слушателей более четко. Мы сегодня разберем триединое право на аспектах: право человека и право рода. И, собственно говоря, основная задача наша заключается в чем? В том, чтобы посмотреть, каким образом это право возникло, или оно имеет под собой основание, почему само название даже нашего эфира «Триединое право», потому что, по сути, там разбираем три позиции: божественное право, право рода и право человека. И вот триединое право и, собственно говоря, божественное право рода и право человека, которое является взаимовложенным. Почему оно является взаимовложенным? И я потом делаю небольшой, наверное, экскурс по отношению к родовому праву, может быть, исторический и смысловой, который все-таки обоснуют для каждого из слушателей, для тех, кто там будет смотреть и слушать наш эфир, и, возможно, восприняв наши идеи, сможет понести их дальше, если обоснование сочтет для себя уместным. Почему родовое право является основой всех прав? Ну, я немножко коснусь божественного права как такового. Вот, значит, в основе всех лежит божественное право. И божественное право – это не право там каждому быть Богом, да, или каждому ощущать себя Богом. Это, естественно, мы, я думаю, никому не отрицаем, и каждый, да, и мы себя, собственно говоря, идущие путем родового обычая, как правило, называем внуками даже Божьими, то бишь имеем безусловное, однозначное продолжение для себя, считая себя именно продолжением наших родных богов, которые пребывают в праве, в славе и, собственно говоря, формируют и созидают наши роды и наши стези праве, по которым мы идем. Так вот, начнем с божественного права как такового. Да? Божественное право, ну, оно, с одной стороны, мы можем сказать условно, типа, что Бог и так является носителем и обладателем всех прав, и он безусловен. Ну или боги наши, там просто мы, обращаясь к роду, всегда говорим един и многопроявлен. Это значит, он един в смысле и многопроявлен в своих ликах и деяниях. И наша задача на сегодняшний день именно разобраться, насколько божественное. Ну, мы используем термин «божественное», как бы исходя из того, что это право всех божественных сил проявляться в нашем мире по тому или иному правилу. Но, как говорят люди ведущие, собственно говоря, наша школа ведущих достаточно четко придерживается этой позиции, что исходя из замысла, и замысел — это то, что, как, то, что должно проявиться в виде многомирия или всемирия, в котором мы пребываем, живем, явь, навь, правь и множество, в общем-то, других миров, с которыми наш мир явный, доступный нам в ощущениях, пересекается. Мы с этими всеми мирами взаимодействуем, потому что они появились на основании замысла. Но для претворения замысла были реализованы или заявлены, проявлены коны, на основе которого этот замысел был проявиться. И, собственно говоря, коны являются каркасом, на котором наше всемирие держится. Это во многих своих эфирах предыдущих я не раз уже говорил, поэтому мне всегда немножко сложно повторяться, когда я вроде бы много рассказал, но, как говорил в предыдущих, не постесняюсь и 10, и 20, 30 раз повторить в надежде, что меня услышат. Так вот, они являются неким безусловным правилом, которое исполняется уже как, с одной стороны, продолжение воли и права, воли изъявителя или промыслителя, рода, прародителя всемирия. И заявив эти коны, на основе которых существует мир, прародитель, сохраняя единство замысла, их не изменяет. Собственно говоря, здесь и заложено определенное ограничение прав, которое принимает на себя прародитель или вседержитель или начало родов наших, всебог. То право, которое он на себя принимает, создавая замысел, он его ограничивает сам за счет вот этих конов, потому что коны есть каркас мироздания и, собственно говоря, направление тех сил, которые этот мир созидают и сотворяют. И поэтому сейчас у нас, по сути, право божества выведено в четыре основных права. Это первое — это право претворения замысла, то есть у божества, у бога, у рода есть замысел, и он его претворяет. Это его безусловное право как личности, как верховного божества нашего пантеона, как того, который включает в себя все лики, которые проявляются в этом всемире, в виде богов, в виде людей, в виде стихий. И, соответственно, это право является его первым безусловным правом, которое он, как начало всемирия, реализует. Оно никаким образом наше право не ущемляет, оно как раз является источником всех наших прав, потому что, заявив свое право на претворение своего замысла и проявив в этом замысле нас как в той или иной степени продолжения себя, он теми же правами сотворцов наделяет и нас. И, собственно говоря, вот эта интересная позиция, что мы обладаем правом сотворцов в этом мире, потому что мы есть продолжение воли, замысла и как бы единой мысли, которой наполняет род, тот мир, в котором мы живем. И это, собственно говоря, интересная позиция для дальнейшего обоснования всех прав, которые возникают, исходя из этого первичного права, право промыслителя реализовать свой замысел и передачи прав частичной реализации этого замысла в сотворении самим родом нам, как роду людскому или роду земному, как таковой. Вот это первое божественное право. Второе право, как мы определяем, это право пребывания. То, что род уже является во множестве ликов и сил, пребывает, собственно говоря, во всех уголках, во всех проявлениях мироздания, в каждое время без ограничений, потому что он сам и является промыслителем, создателем замысла, он и сам есть, пребывая в каждом из нас, и тот, кто проживает и направляет этот замысел, проживает свое, как бы, свое пребывание в этом замысле и пребывает в каждом деянии, которое в этом замысле или во всем мире происходит. Это то право, которое есть, и, собственно говоря, то, что мы называем единым духом или единым сознанием, это и есть единое пребывание рода прародителя в том замысле, который является всемирием и представляет собой нашу жизнь. И поэтому у нас на Эргоре проходил недавно семинар. Я думаю, в ближайшее время не сегодня, а там через какое-то время, очевидно, мы сделаем еще один эфир о Боге живом и Боге мертвом. И покажем, какие религиозные конфессии, каким примерно образом определяют божественное начало, в виде которое мы можем назвать живым или какое можем назвать мертвым. Я думаю, это будет очень такая интересная позиция. Вот первое право – это право на претворение замысла, второе – право на пребывание в своем замысле, то, что как бы божество божественное или род прародитель оставляет за собой. Вот. Третий как бы право, так как он является подателем кона и подателем замысла одновременно, а замысел – это как раз развитие жизни и проявление жизни во всем, как единое и многопроявленное. В едином замысле многочисленные проявления жизни, которые происходят в мире именно за счет того, что замысел есть, и движение этого замысла реализуется. Вот. И есть еще четвертое право, которое мы тоже определяем как божественное, это право сохранения жизни. То есть одна из высших заповедей, которая переданная нам, людям, в заповеди от вышних предков, от богов, это сохранение и продолжение жизни. И это как раз то, что есть. Потому что замысел сам по себе реализуется для того, чтобы была проявлена жизнь. И коли жизнь будет продолжена, значит и замысел будет реализоваться и продолжаться. Вот такова, наверное, мысль. Еще сейчас на коротке с минимальными комментариями скажу божественное право. Это право на замысел, как прародитель есть единый источник права и податель замысла, иконов и смыслов, которые наполняют замысел и являются смыслами жизни человека и вообще смыслом продолжения жизни. Право пребывания в виде единого духа, единого сознания, которое наполняет все мироздание. И это, собственно говоря, то, что любят повторять в разных конфессиях, но тем не менее сам термин интересный, достаточно любопытный. Бог живой. Бог живой в виде Духа пребывает всегда и везде, в каждое время, в каждой силе, в каждом деянии, происходящем во всем мире, в котором мы имеем, наверное, счастье. Ну, не наверное, имеем счастье пребывать и проживать. Вот. Потом, как сутью замысла является развитие жизни во множестве проявлений, и одно из заповедей, которое возложено все единым Богом родом на всех живущих в этом мире, это сохранение жизни для ее продолжения и возможности развития. Потому что сам замысел в первую очередь и есть развитие жизни. Ну вот, исходя из этих прав на пребывание, на проживание, на замысел, нам делегированы именно самых высших сфер от единого рода прародителя, делегированы права, которые одновременно являются и возможностью, и ответственностью, и частой обязанностью. Потому что мы привыкли повторять слово «права» как некий некий, наверное, там бонус, некую возможность получить что-то, так сказать, по праву там рождения, пребывания, еще что-то. Но все права подразумевают очень четкие обязанности. Вот ты взял на себя право человека, значит, ты должен этому праву соответствовать, и у тебя будет возникать множество обязанностей, но и возможностей одновременно, потому что право дано, если мы выводим вот эту правильную тезис три единого права, а мы его выводим правильно, божественное право, право рода и право человека. Это по степени взаимовложенности, потому что право человека, безусловно, оно важно, но тем не менее все права, включая право рода, они вложены в замысел. И, соответственно, если род дает это право, передает его человеку, то это право будет реализовано. И на сегодняшний день, потому что я вспоминаю так, не очень давнее время, но наше советское прошлое, которое, как говорят многие, является одновременно и прошлым, и, скорее всего, одновременно и нашим будущим. Но, тем не менее, все время с вражьих голосов зарубежных, ну, вражьих в кавычках говорю, потому что в этой игре, как оказалось, правых и виноватых особо не было, были только достаточно большое количество пострадавших советских людей. Важнейшие там вражьи голоса, что о чем они часто говорили в Советском Союзе, нарушаются права человека. И мы все время как-то смеялись, потому что нам показывали обратную контрпропаганду, как там блеск и нищета там Нью-Йорка там или Стамбула там, где люди живут, спят на асфальте там, а кто-то ездит в дорогих лимузинах и живет во дворцах. И, собственно говоря, вот этот разлет и отсутствие справедливости всегда нам подносился как некое нехорошее устройство. И поэтому, когда они отстаивали права человека, мы всегда смеялись, какие права человека они могут отставить, если у них вот единственное право человека — это вот примерно жить где-то на асфальте и, возможно, там же замерзать и умирать. Но, тем не менее, времена меняются. И как оказалось, там новые приходящие власти точно так же, а где-то значительно больше, могут придавить каждого отдельного индивидуума. Мы его пока, может быть, человеком не назовем, но, по крайней мере, можем сказать, некое двуногое, которое имеет, скажем так, гражданство, имеет какие-то права согласно Конституции, тем не менее. Сейчас очень многие смеются, что вот Конституция, говорит, уже не исполняется практически там по 2/3 своих пунктов, хотя не заявлено ни военного положения, ни никаких там позиций, которые могли бы обосновать неисполнение тех или иных пунктов Конституции как основного закона. А если смотреть более четко, то это единый общий договор между всеми жителями, гражданами, ну именно не просто жителями, а именно теми, кто является гражданами той или иной территории или страны, которые договорились жить между собой по определенным правилам. И эта конституция является основным законом. Но вот на сегодняшний день поэтому понятия о правах человека, они становятся более актуальными, более значимыми, и люди чаще стали к ним обращаться. Почему я и говорил, что нам в какой-то момент для того, чтобы собраться и стать, перейти из состояния субъекта, на которого все воздействуют со всех сторон, в состояние объекта, который сам уже начинает формировать свою повестку жизни, своего управления и становится родом народом, да, за счет того, что возникает вот эта система волеизъявления как таковая. То, о чем мы говорили достаточно много в прошлом эфире. Так вот, там многие помнят, наверное, наших слушателей и зрителей. Мы достаточно, опять же, как и в прошлом эфире говорил, давали широкие анонсы по поводу Совета Мудрости, который проходил на Яр-Горе. И мы очень серьезно обсуждали этот вопрос, что же мешает нам стать тем, чем мы себя, в общем-то, чувствуем. Может быть, где-то мним в определенной степени, но тем не менее, я думаю, что во многом являемся, но в связи с внутренней неорганизованностью не можем пока реализовать. Мы считаем себя великим, могучим народом, наследником великой традиции, великого обычая, народ-победитель, народ, который впервые поднялся в космос, народ, который победил множество ворогов, приходивших с разных сторон. И то есть у наших регалий, как у нации, как у народа, их очень много. Но они не реализуются сейчас, потому что мы не в состоянии пока сделать свое волеизъявление о том направлении и продолжении нашей общей жизни, которое бы, ну, могло поменять вот это несколько, скажем, мягко так, униженное состояние нашего социума, нашего народа в настоящее время. И задача как раз стоит в том, что как совет мудрости, или как сказал, как он перешел сейчас в состояние совета родов, он достаточно четко уже имеет мнение, что только восстановление уже на нынешнем этапе понимания и утверждения родового права позволяет нам перейти в состояние рода народа, потому что согласно самым древним записям или тем, что нам передано, только родовые договора между собой, которые, как я тогда и говорил, были закреплены и печатались на там где-то кровью, где-то родовыми печатями на вечные времена создавали народ, потому что только некоторое сообщество родов, переходя в состояние союза с другими родами, договариваясь о едином взаимодействии на одной земле, являясь, как правило, соседними родами, становились народом. И, собственно говоря, вот эту ситуацию, опираясь на эти древние договора, опираясь на свои древние, естественные, неотчуждаемые и неотъемлемые права, мы заново можем войти в состояние народа. По волеизъявлению в прошлый раз я говорил, и, возможно, так сегодня еще на коротке вернусь, потому что на сегодняшний день мы призываем роды присоединиться к этой ситуации. Даже если у вас сегодня в вашем роду нет согласия о том или нет понимания о том, как должен жить ваш род среди других родов и каким образом должен жить наш род, наш народ среди других народов, тем не менее, каждый из вас имеет свое автономное право, и я подчеркну еще раз, имеет свое автономное право на свое волеизъявление. Если ваш род не видит тех, наверное, вызовов, тех опасностей, которые вполне возможно, со все большей вероятностью могут ожидать нас в недалеком будущем, там, может быть, в ближайшие 2-3, там, 4 месяца, то это не значит, что этих опасностей не будет. Тем более, если вы сейчас хорошо погружены в систему интернета, где, с одной стороны, много противоречивой информации, но тем не менее ее там много, и если у вас есть достаточно хороший уровень развлечения, то вы сможете определиться и понять, что примерно ожидает всех нас в ближайшее время. Потому что давление, как я и в прошлый раз говорил, сейчас на социум, на людей, на народ, оно беспрецедентно. Такого, собственно говоря, никогда не было, что все права были сведены уже практически в ноль. И тот, кто сегодня находится где-то на средних этажах власти или пониже, они тоже достаточно хорошо понимают, что завтра может оказаться так, что они лишатся властных полномочий и окажутся точно так же среди тех, кого условно гоняют палками по улицам. И об этом всем приходится задумываться. Но тем не менее, если мы хоть каким-то образом объединимся, а волеизъявление это одна из первых возможностей, к которым могли бы мы устремиться. Еще раз коротко поясню. Волеизъявление — это твой личный акт признания себя русским человеком и признания себя частью единого русского рода народа, который позволяет тебе не просто так называться, но и претендовать на безупречно, как бы считаемую твою долю общего нашего народного производимого пирога, на свою долю земли, на свою долю уважения, на свою долю управления. То бишь, сделав волеизъявление, определив себя так, зачитав его даже где-то вслух у огня или разместив в интернете, или переслав всем своим знакомым, которые готовы будут в той или иной степени подтвердить твое волеизъявление, потому что оно должно соответствовать. Я сказал, что мы не должны излишне его усложнять, чтобы оно было, состояло там из трех там, пунктов. Допустим, я есть русский человек, я часть русского народа, и я там готов соединиться с другими для реализации нашего или там своего волеизъявления как таковой. Поэтому я думаю, к системе волеизъявления мы будем возвращаться еще не раз, и не обязательно в Славянской Раде, но тем паче вчера там у нас была беседа со старейшинами Совета Родов, и они сказали, что да, вот эта система продолжения волеизъявления сейчас считается, наверное, приоритетной. Но в первую очередь, как они сказали, должно быть четко обозначено, прописано и озвучено и донесено до людей именно то родовое право, на которое нам стоит опираться. Потому что только восстановив свои рода, восстановив их родовое право, мы получим дееспособный народ. То есть народ не как сейчас, народ с выученной недееспособностью, да, с выученной беспомощностью, что кто-то за нас всегда решает. Условно, никто из нас не может выйти, там, подмести даже тротуар возле своего подъезда, при условии, что там, допустим, грязный, если вдруг где-то отсутствует дворник. То есть никто из нас на сегодняшний день или очень мало кто еще готов взять ответственность за себя, за свою жизнь, за жизнь своих детей, за ту землю, на которой живут и процветают или не процветают, или проживают кое-как наши рода. Потому что пока мы не возьмем ответственность на себя, собственно говоря, ничего особо не изменится. И поэтому я понимаю, что с подобным лозунгом «возьми ответственность на себя» вы, наверное, сталкиваетесь постоянно, но я попытаюсь донести все-таки механизм, почему эти все вещи, исходя, опять же, из первичного божественного права, изначального, которое нам дано и которое является неотчуждаемым, неотъемлемым и естественным. Естественным это происходит от естества самой природы, а природа есть как бы продолжение рода, потому что нам подменили, убрав промыслителя, нам предложили только природу, как будто природа сама по себе что-то изобретает. Ну, как мы понимаем, природа без промыслителя, без рода не возникает. Так вот, первым правом человека является право на жизнь, неотъемлемое и неотчуждаемое, и данное согласно божественному праву, каждому лику, каждому человеку, исходя из того, что он является как раз продолжением промыслителя в реализации замысла и на своем уровне, на уровне своего лика готов этот замысел реализовать. Поэтому, если вы немножко подумаете, сейчас так оказалось, если немножко вспомнить эту модную болезнь, что достаточно большое количество людей потеряли уже свое право на жизнь именно потому, что, как сказать, модная болезнь каким-то образом оказалась либо у них в организме через укол, либо через какие-то там, может быть, распыления, как часто говорят, где-то происходит. Но, тем не менее, право на жизнь, так как они не умели отстаивать в должной мере, оно оказалось у них под угрозой, и, собственно говоря, право на жизнь, оно потерялось. Я сейчас перечислю и немножко пройдусь по каждому пункту именно прав человека, которые мы потом постепенно сведем с родовыми правами, потому что право рода является первоочередным. Почему право человека является вторичным? Почему? Потому что человек, как таковой индивидуально, он, как правило, сохранит свое право выживания, даже право выживания, казалось бы, простое, не простое, а безусловное право. Он его не может обеспечить. Почему? Потому что один человек условно не может полноценно не обрабатывать землю, не защищаться от диких зверей, не разговаривать с другими людьми, если вдруг кто-то посягнет его на его свободу, на его имущество и на его жизнь. И только род, опираясь на обычаи и традицию предков, может это сделать не только достаточно качественно, но и во всей полноте. Потому что род — это единица самостояния, то бишь то количество людей, которые, заявив свои права, в состоянии их отстаивать как таковые в окружающем мире. Вот почему одним из важнейших элементов нашего выживания в ближайшей перспективе, почему я считаю нынешнюю нашу беседу, эфир, очень важной, чтобы вы подумали и были уже готовы взять на себя ответственность за себя, за свой род, но опять же найти те рода или роды, с которыми вы сможете взаимодействовать в единой правде, но в едином поконе, потому что наши предки всегда составляли вот этот общий договор, который называется поконом. И, собственно говоря, следуя покону, наши предки добивались тех выдающихся успехов, которых они добивались в древности. И, собственно говоря, мы, наследуя их дух, их силу в своей крови, в своей генетической памяти, можем это реализовать точно так же. Просто надо немножко себя вспомнить и попытаться довериться, поверить друг другу, опираясь на мудрость наших ведущих, наших волхвов, древних и настоящих, опираясь на мудрость ведической традиции, которая есть. Вот, возвращаясь опять к правам человека, значит, первое — право на жизнь. Как я сказал, право на жизнь, оно, безусловно, неотчуждаемое, неотъемлемое, является естественным. И задача, каким образом его сохранить? Сохранить его можно именно только реализовав свое родовое право, то бишь, войдя в род, который будет иметь определенное количество, скажем так, не самодостаточных, но дееспособных людей, которые уже сможет обеспечить высокий уровень самостояния в этом мире. Второе право, касаемое человека, любого из нас, и тех, кто хочет иметь детей, кто не хочет, кто их уже родил в большем или меньшем количестве, право на продолжение в потомках. Почему? Потому что, согласно ведической традиции, каждый из нас обладает вечной духовной сущностью или душой, как часто говорят, которая проходит через множество реинкарнаций или перевоплощений, и, уйдя со своей родовой жизни, со своего рода, когда мы выбрали меру своего бытия и сменили меру, или, как любит иногда говорить, умерли условно, переходим в новое состояние, мы возвращаемся в свой род при условии, если наш род продолжился, и в этом роду есть потомки, в которых мы могли бы воплотиться. Ну, то есть мы становимся сами, являясь на сегодняшний день живущими в своем роду, вспоминающими тех, кто жил в нашем роду прежде нас, и, собственно говоря, чьим продолжением мы сегодня являемся, и генетическим по крови, и духовным по духу, потому что дух, духовное существо, закончив свой мир, меру бытия, отправляется в славь или в навь, и потом возвращается сюда, обретая здесь новое тело и новую жизнь, собственно говоря. Поэтому право на продолжение жизни в потомках — это второе право, которое реализуется вами и вашим родом, если вы этим правом в серьезной мере озабочены. А я думаю, что, исполняя заповедь рода Всебога о вечном коловращении и продолжении жизни, мы как раз это дело должны реализовать. То есть мы должны обеспечить достойное и правильное существование своим потомкам, передавая им то добро, которое передали нам наши предки, и передавая им ту мудрость, которая точно так же унаследована нами от наших предков. И поэтому ключевая задача любого рода — это обеспечить продолжение жизни рода в потомках. Это и есть вечное продолжение жизни рода, потому что если человек, как я говорил, обладает челом навек, и он не является обладателем и носителем некого вечного права или вечного тела, тем не менее род, как вечный хранитель, продолжатель и носитель жизни, обладает этим правом сохранять и жизнь, сохранять и свое право в этой вечности. Вот что такое первое право, как я напомню, право на жизнь, второе право – право на продолжение в потомках, и третье право, которое является на самом деле одним из основных, ну, они все права здесь являются, безусловно, основными, потому что их, с одной стороны, не так много, а с другой стороны, они все очень важны. Третье право – право на самоопределение. То есть каждый человек из нас, у нас вот есть хорошее начало этой формулы, да? Когда там спрашивают, кто ты, человек говорит «аз есм». То есть он себя уже, называя азом или асом, он себя уже определяет. Я тот, кто есть ас. Соответственно, ас в нашем случае продолжение божественного, божественной силы, божественного духа, которое проявлено в теле, в явном мире, пребывающие свой век здесь и несущие единую правду, и постигающие мироздание, и продолжающие сотворение. Вот что такое ас. И это вот право на самоопределение по-русски, по-ведически, как таковое. Но, тем не менее, я говорю, что вот право каждому человеку живущему, оно широкое, что каждый сам себя в состоянии или должен уметь себя определить для того, чтобы когда ему будет задан этот вопрос, условно здесь на земле или, возможно, там в небесах уже по смене мерности бытия, он должен иметь достаточно четкий и понятный хотя бы для него самого ответ. Кто ты? Вот это и есть право на самоопределение. Потому что так, как ты себя определил и предложил другим свое самоопределение, собственно говоря, так с тобой и будут общаться и знаться при условии, что ты соответствуешь своему самоопределению. Поэтому самоопределение – одно из важнейших возможностей, одно из важнейших прав, потому что это право, которое формирует наше бытие среди других людей. Вот что такое право на самоопределение. Плюс, исходя из того, как мы говорим, право божественное, четвертое право, не четвертое право, а право на развитие жизни, которое включено в замысел. То же самое, мы являемся частью этой жизни, мы являемся продолжением божественного права и несем свое право, которое у нас звучит как продолжение, четвертое право, право на образование и развитие способностей. Вот что такое важное божественное право, через это мы развиваем жизнь, через это мы проявляемся. Я почему сейчас говорю пока о правах человека? Почему? Потому что мы очень скоро, ну, как бы перейдем в родовое право, и там будем разбирать вот это вот пересечение прав человека как индивидуума, как единицы, и право рода как бы системы, единицы, которая способна сохранять и обычаи, сохранять и жизнь в вечности. Потому что, как я говорил, что одному человеку обычаи не сохранить, одной семье обычаи сохранить практически тоже не представляется возможным, потому что дети растущие пропитываются окружающим социумом, если этот социум никакого отношения к обычаю предков или к родовому обычаю не имеет, или тем паче или хуже того противоречит ему, то с гарантией, что дети, а в крайнем случае внуки, уже забудут родовую традицию, потому что им необходимо как-то адаптироваться социально в том мире, в котором они находятся. Вот, значит, четвертое право на образование и развитие способностей. Каждый из нас постигает этот мир, развивает себя, а через себя реализует и божественное право, и пребывание, и развитие жизни, и постижение, и претворение замысла. Вот, собственно говоря, мы, делая много правильных вещей, делая много хорошего, развивая себя, мы развиваем именно и божественное право, и божественные проявления. И развиваем саму жизнь как таковую. Это вот четвертое право, то, что нам необходимо для реализации. Вот. Пятое право. Право на уважение к личности и правам само по себе. Ну, тут важно именно право на уважение личности, потому что личность как индивидуальность – это то же самое, как самоопределение. Вы есть самоопределенный вот таким образом. И ваше самоопределение подтверждаете вы сами, подтверждают в большей или меньшей степени те люди, которые вас окружают. И, собственно говоря, дабы не лишать вас права на самоопределение или не урезать его в достаточно большой степени, вот и существует право на уважение личности или, скажем так, или право на свое волеизъявление, на свое самоопределение, на свое само, как бы, стояние и пребывание в мире людей. Вот таково пятое право. Шестое право – право на участие в управлении. То есть каждый из нас, родившись в земном роду большего или меньшего количества включающих в себя людей, он получает великое и могучее право на участие в управлении. То есть на самоопределение не только себя, но и определение жизни своего рода, а через род определение жизни своего народа. И, собственно говоря, каждый, кто является полноценным родовичем, полноценным человеком, он по факту рождения уже оказывается в той ситуации, когда он обязан, получив права родовича, взять на себя обязанности по сохранению своего рода, своей земли, своей жизни. Это и есть право на участие в управлении, которое дано нам просто в нынешней системе управления. Мы, как я говорил, раз в какое-то время, если кто ходит голосовать, то я вот ни разу за последние 20 лет точно нигде, ни в каких голосованиях не участвовал. Но, тем не менее, кто ходит, тот приходит и говорит: отдай свой голос. Отдал голос и становишься безгласным. Не спросить, не получить ответа, как правило, уже сейчас не реализуется. И это не правильная система, она должна быть дополнена родовым правом, где право на участие в управлении будет безусловным и четко реализуемым. Вот. И это, собственно говоря, позволит даже ту конституцию, которая сейчас есть, сделать хорошим инструментом рабочим взаимодействия людей друг с другом и взаимодействия людей с властью. Вот. Седьмое право человека – это право на долю. По праву рождения каждый из нас, по праву крови, по праву проживания нескольких, как минимум, поколений предков в нашем обычае, в нашей традиции, на нашей земле, он получает право на безусловную долю, которая общих, природных и там всех, ну, условно, дороги, земли, реки, деревья, озера, горы, полезные ископаемые, все являются всенародной, неотчуждаемой собственностью. И каждый человек, естественно, имеет право на свою долю в этих всенародных богатствах и от того дохода, который эти богатства приносят. И, собственно говоря, об этом и гласит наше седьмое право на результаты труда, на природные ресурсы, то есть право на долю по праву рождения в роду, имеющим коренное основание на той земле, или, как там часто любят говорить, по праву рождения, относящийся к коренному народу, который многие там столетия или там тысячелетия, в нашем случае десятки тысяч лет, живет на одной и той же земле и реализует один и тот же обычай, который, к сожалению, во многом мы забыли, но тем не менее сейчас каждому предлагается возможность его вспомнить. И даже сегодня в нашем эфире, по сути, когда же копное право является частью нашего родового права, потому что базисом всех прав для нас, русских людей, для русского народа, я смело могу утверждать, является именно родовое право, потому что оно и дает основание для всех остальных прав, реализации права человека. И право рода, и право народа, вот они друг, потому что даже право народа, оно складывается именно из родовых, из объединенных прав определенного или там большого количества родов, которые на этой территории издревле проживают. Вот. Восьмое право. Право на собственность. Это не говорит, что вы там должны там стать или олигархом, или наоборот каким-то минималистом. Ну, просто есть безусловное общественное достояние, которое является неотчуждаемым, непродаваемым и неделимым. Тем не менее, у каждого есть там свой дом, условно, своя машина, какие-то средства производства, которые там, в артельном, там, кооперативном своем или в другом каком-то виде участвует. Вот это есть то право на собственность, которое вполне соответствует всем остальным по важности правам, потому что, как мы знаем, во многих культурах бывало, что у людей изымали всю собственность, делая их, ну что такое люмпен? Люмпен – это тот, кто лишен всех прав собственности. И, соответственно, кроме своих цепей или своего рабского труда, продать он или предложить миру больше ничего он не может. Наша задача, чтобы право на достойную собственность, на достойную долю, оно было именно закреплено и в родовом праве, и в человеческом праве, которое, собственно говоря, помещается в родовое право, потому что родовое право является в пределах вечности, смыслов, конов наиболее значимым, потому что оно в себе несет возможность реализации, более полной реализации важнейшей заповеди рода, сохранения и продолжения жизни. Вот. Девятое право, наиважнейшее право, это право на родовую землю, потому что земля вот на сегодняшний день у нас пущена в торговый оборот. Также сейчас предлагают сделать нашим родичам на Украине, или даже, по-моему, уже принят закон о том, что земля переходит сейчас в свободный торговый оборот и будет меняться ее статус. И, собственно говоря, из-под ног у народа землю потихоньку могут вытянуть. А народ, который оказался без земли, там, как в одной древней книге хорошо сказано, роды приходят и уходят, земля же остается вовек. И наша народная земля, как некая вечная, неделимая ценность и платформа, на которой мы собираемся, конечно, она является базовым основанием для собирания народа, любого рода, для сохранения народа как такового. В обычае, в традиции, как говорят психологи и социологи, мы достаточно четко это тоже понимаем, как коловедующий, что внутренний мир и мировоззрение того или иного народа в первую очередь формирует то место на земле, где они проживают. В горах живут одно мировоззрение, возле моря второе мировоззрение, на степи третье мировоззрение, в лесу четвертое, в лесостепной зоне или возле реки пятый, они у нас сплетаются, тем более у нас страна большая, у нас есть и горы, есть и море, есть и степь, есть и лес. И почему мы таким интересным, многообразным народом получились, что у нас большая, огромная, самая большая в мире родовая земля, земля нашего народа, которая внесет в себе огромное количество всевозможных проявлений, которые являются количеством и качеством проявлений нашего народа, делая его культуру богатой, разнообразной, в том числе и давая нам неограниченный простор практически для творчества, жизни, для развития на своей земле. Поэтому важнейшее право – это право на родовую землю, которое реализуется естественно человеком, но реализуется родом, потому что род является безусловным носителем этого права, потому что один человек, если он вдруг отколется или захочет выйти из своего рода, он вряд ли получит право делить родовую землю. Так было и так будет. И вот десятое право, право человека, это право на защиту. Это значит, каждый человек, то, о чем я говорил, что реализовать свое право свободного человека, свободного родовича или там суверена, как часто любят люди говорить, он может реализовать только опираясь на родовое право, потому что только род в полной мере, как, ну, условно, в более развитых якобы сообществах цивилизованных людей, что он опирается на право закона уже, он уже не опирается на свой род. Но, как мы понимаем, вот у нас есть там как-то взбесившийся принтер, как часто говорят там Государственная Дума, пусть никого не огорчает или не оскорбляет, просто взбесившийся пыль, потому что количество и скорость, с которой они издают те или иные законы, поражает самое, как говорится, смелое воображение, потому что количество этих законов перевалило уже все мыслимые и немыслимые пределы. И поэтому, возвращаясь к своим истокам, потому что для того, чтобы нам вернуться к истокам, нам надо ощутить себя сначала родом, а потом уже народом, потому что род – это состояние своих, когда ты связан со своими, и ты понимаешь, что вокруг тебя свои люди, вот тогда у тебя возникает и ощущение защиты, и уверенности в завтрашнем дне, и понятие о том, что ты в состоянии сохранить себя, свою семью и свой род, и продолжится в потомках реализация этого права. Вот. И 11-е право тоже не менее важно, и оно ключевое право на свое обращение к небесам, или то, что в Конституции, как это называется, право на свободу совести. Потому что, живя в том или ином регионе, в то или иное время, в той или иной местности, мы получаем либо какой-то родовой обычай, с которым мы обращаемся, либо, что тоже не менее важно, что приходит какой-то человек и находит какую-то новую форму обращения к небесам, которая будет его быстрее развивать, сохранять и помогать понимать окружающий мир. Ну, как там в этих ведической традиции индийской называются аватары или еще каким-либо добрым. Ну, просто тот человек, который вдруг получил возможность взглянуть в небеса более пристально и увидеть более высокий уровень небес, которым он в состоянии будет дополнить традицию своего рода и обычая. Но как мы понимаем, что любой родовой обычай, более-менее серьезный и сложившийся, он продолжается в течение как минимум нескольких поколений, а может быть нескольких столетий, и, соответственно, имеет уже под собой четкое основание, как программа выживание и процветание рода на этой местности в это время или в другие времена, но тем не менее, которая подтвердила свою логичность и технологичность для реализации функции выживания рода в этом мире. Это вот то, что касается прав человека. Я еще раз их зачту, чтобы вы сами для себя уже потихоньку начали их соотносить с теми правами, которые у вас сейчас реализованы и которые бы вы, возможно, хотели бы реализовать еще в какой-то перспективе. Первое – это право на жизнь. Второе – право на продолжение в потомках. Третье – право определения, как я говорил. Это очень важное право, как вы себя определяете, потому что как корабль назовете, так он, в общем-то, и поплывет. Поэтому всегда задавайте себе вопрос «Кто я?» и пишите на него более-менее развернутый ответ. Просто в нашей школе, вот видовской, мы каждые 3 месяца даем задание там, по учащимся, чтобы раз в 3 месяца написать вот это самоопределение «Кто я?». Потому что это всегда собирает личность, индивидуальность и духовное существо в такое более дееспособное состояние. Четвертое право – право на образование и развитие способностей. Это следование праву божественному на развитие жизни, на развитие самого замысла. Точно так же право на образование и развитие способностей, оно является нашим неотъемлемым правом и продолжением божественного права на развитие жизни как таковой. Вот, право на уважение личности, как я сказал, то, что каждый имеет право на свое волеизъявление, и это волеизъявление имеет право быть защищено, как право личности на самоопределение, на самовыражение. И это тоже очень важное право. 6-е право – право на участие в управлении, как я говорил, что по праву рождения, по праву крови, по праву принадлежности к тому или иному роду ты принимаешь на себя право и одновременно обязанность на продолжение и сохранение жизни своего рода в вечности. Именно так. Вот. Право на долю. Право на долю – это тоже неотъемлемое право любого родовича в любом роду и самого рода на долю в общенародной собственности, в общенародном прибытке, который возникает на нашей земле. Как мы знаем, наша Земля является самой богатой по природным ресурсам, но, как сказал один мудрый правитель, что самым главным богатством нашей страны являются люди, в ней живущие. Вот давайте будем теми, кто является реальным богатством нашей страны. То есть мы являемся могучими творцами, сотворцами, могучими родовичами, которые живут сильными, крепкими, самодостаточными, соблюдающими обычаи, традицию, родами на своей земле. Вот это то, что нам необходимо, то, к чему нам есть смысл стремиться. Восьмое – право на собственность. Ну, то есть то, что тебе необходимо для твоей жизнедеятельности, оно имеет право у тебя быть, и, безусловно, никто не имеет права у тебя отчуждать то, что тебе необходимо для своей жизни и деятельности как таковой. Девятое – важное право – право на родовую землю, потому что род, только стоя на своей земле, обретает силу и огромное количество прав по взаимодействию с другими родами. Потому что вот мы знаем один народ, которого, собственно говоря, там, согласно легенде, пару тысячелетий назад лишили своей земли. Они, у них стояла сверхзадача, которую они там реализовали там, в 1948 году прошлого века, получив свое государство под названием Израиль, потому что они четко понимали, что им необходима своя земля, чтобы быть полноценным родом народом. Мы, с одной стороны, вроде бы не теряли, а всегда имели это право, но де-факто, опять же, мы сейчас не очень сильно распоряжаемся на своей родовой земле, поэтому это то право, которое нам необходимо восстанавливать. Вот, право на защиту, как я сказал, каждый человек имеет право на защиту, и в первую очередь полноценную защиту ему обеспечивает род. Почему? Потому что род в первую очередь заинтересован в том, что все родовичи, все члены одного рода были защищены, сохранены, и через них продолжалась общая жизнь рода. И это важнейшее. Ну и, собственно говоря, 11-й пункт, 11-е право – это право на свободу совести, право на свое личное обращение к небесам. Как правило, это, я говорю, в большинстве подавляющих случаев всегда соответствует родовому обычаю. Кто-то там, может быть, христианцы, кто-то в язычестве, кто-то еще в какой-то форме, может быть, в исламе. Но, тем не менее, это то право, которое должно быть уважаемо, и мы не должны принуждать там ни детей, ни взрослых какой-то там безусловной форме там поклонение или там прославление Богу, потому что каждый ищет свое, и, ну, по моему опыту, естественно, лучше это делать сообща в коллективе, потому что и сила обряда, тем паче вот сейчас мы провели как раз 40 дней обряда на Яр-Горе во благо и единство русских родов. То есть мы каждый день два обряда сотворяли для того, чтобы наши роды могли собраться. И я уверен, что наша мола добрая возле огня сотворенная о единстве родов, она небесами точно была услышана. И в ближайшее время многие в своих сердцах и умах, в общем-то, ощутят в большей степени эту способность и тягу к единству, к единению, которое нам сегодня необходимо даже больше, чем воздух. Потому что воздух мы, я думаю, получим, а вот единство позволит нам сохранить нашу жизнь родовую, нашу возможность. Вот, это то, что касается прав человека. Сейчас мы перейдем к родовому праву, которое, ну, включает в себя часть прав человека, потому что родовое право, безусловно, неотъемлемо. Вот у нас 6 пунктов, которые, возможно, немного будут дополнены, но тем не менее в основе они таковы, какие есть, и на них уже можем опираться. Почему? Потому что род, зная свое право, может реализовать это право, приняв на себя ответственность за жизнь своего рода и всех родовичей, которые в этот род входят. Вот первое право – это право на жизнь. Право на жизнь, как я и сказал, это безусловное право, которое передано нам прародителям родом, который, как реализовано в заповеди, развитие и продолжение жизни. Так вот, мы, наследуя эту заповедь, мы получаем право на жизнь, так как в каждом нашем теле пребывает дух, который туда поселен именно родом прародителем, согласно его замыслу, по которому то всемирие, в котором мы с вами живем и пребываем, проявилось. Это первое родовое право, и род четко должен осознавать свое право, право на жизнь, и искать способ, и формировать так свой обычай родовой, который позволит это право максимально сохранить, то бишь сохранить свой род, приумножить его и развить его, способствуя этим реализации замысла первотворца, рода-прародителя. Второе право, то, о чем я в праве на человека, тут они сходятся, право на жизнь, право на землю, потому что, я говорю, только тот род, который имеет под ногами родовую землю, обретает силу этой земли и обретает то место, куда будут приходить наилучшие, наиболее крепкие потомки, продолжая и развивая жизнь своего рода. Третье право, важнейшее для, так же как вот у нас там третье право, право на самоопределение есть у человека, и точно так же есть право на самоопределение рода. И род сам определяет, кто, каков он, где он живет, как он взаимодействует с другими родами, как он обращается к небесам, той или иной там религиозной или духовной системе конфессии, потому что это является важнейшим состоянием именно родовой позиции, потому что право на самоопределение — это значит, род определил сам себя и другим родам, говорит, вот мы здесь есть или есть и стоим вот в такой-то правде. Ну, наша общая родовая правда — это и есть наше самоопределение. Мы там живем по правде, ворогов не пускаем, землю свою потом кровью поливаем, богам славу посылаем. Вот такое, допустим, простое, но тем не менее очень непростое самоопределение. Может быть, ну, оно, естественно, будет, возможно, чуть длиннее, потому что весь покон, который род пишет сам для себя, по кону небесному мы договариваемся, как мы живем в своем роду. И это обеспечение самостояния, то бишь согласно своему определению, род стоит в этой жизни и продолжает свое движение, свое самосохранение. Это и есть самостояние рода, которое род в состоянии реализовать. Потому что род может заявить про себя очень много, как я говорил, право на самоопределение у человека или там суверенное право. Ты должен свое заявление очень четко подтвердить. Поэтому к волеизъявлению рода или там по кону рода мы, я думаю, не раз еще вернемся, если не здесь в эфирах, то в наших обсуждениях, и оно будет, когда это обсуждение будет хорошо сформулировано, продумано, я думаю, что в эфирах на Славянском радио, которое все мы поддерживаем и морально, и материально, мы сможем это здесь изложить. Вот. Четвертое право. Право на уважение и взаимодействие. И это очень важное право, потому что есть роды большие, богатые, мощные, сильные и, возможно, дерзкие. Есть роды малые, начинающиеся, захеревшие, как раньше говорили, рода. Но, тем не менее, каждый род, как один из важнейших коллективных ликов проявления прародителя в этом мире, он является очень важной составляющей этого мира, имеет право на сохранение и продолжение себя. И как мы помним, издревле в наших родах было, что если род немногочислен, если там, допустим, повыбили всех мужчин, то он, как правило, освобождался от всех там податей, и из него не брали как бы воев на войну, если сам род был захеревшим и слабым, без, так сказать, без помощи других больших родов, этому роду было трудно выжить и перейти в фазу самостояния. А самостояние — это значит, род обеспечивает свою экономическую самодостаточность, обеспечивает сам свою защиту. Но, тем не менее, как мы понимаем сегодня, только держава, которая собрана из родов, и которые организуют союз родов или наш род, наш народ, они могут нормально стоять во всем мире, потому что сам по себе на сегодняшний день ни один род, какой бы он многочисленный ни был, в этом большом глобальном мире устоять не может. Он может устоять только в союзе с другими родами. И это сейчас важнейшая задача. Поэтому маленькое отступление, что сейчас, да, всем, кто готов позаботиться о своем роде, мы всех, в общем-то, приглашаем, не в общем-то, а приглашаем непосредственно принять участие в работе Совета родов. Там в ближайшее время, возможно, выйдет, не невозможно, будет закончен сайт, который поддерживает и рассказывает о тех программах, которые занимается коловедующий, как работает Совет старейшин и над чем работает Совет родов, потому что только Совет родов соберется в должной мере, в должном количестве, мы сможем договориться и стать, в конце концов, союзом родов, восстановив древнейшие договоры, которые были подписаны на вечные времена нашими предками, и вновь заявить полновесно свое право сделать волеизъявление именно как рода народа, то, что у нас сегодня утрачено. Это четвертое было право, право на уважение и взаимодействие. Пятое право, право на обращение к высшим силам. То есть свое право на веру, которое род, следуя своему родовому обычаю, реализует из поколения в поколение. Это тоже важнейшее право, потому что, как сказал поэт Вергилий в древности римский, выбирая богов, выбираешь судьбу. То есть выбирая тот или иной уровень и проявление божественной правды, ты получаешь ту судьбу, которая у тебя и будет. И она как раз покажет, соответствует ли твое определение богов тому, что есть на самом деле. Потому что боги определяют землю, а люди постигают богов. В этом наша задача, наше движение. И шестое — это право на сохранение и продолжение рода. То, что я говорил на уважение, взаимодействие, то, что каждый род, даже самый малый, имеет право на продолжение и сохранение, и задача всех способствовать ему в этом сохранен, как великое и могучее проявление единого рода прародителя, подателя, и каждый лик рода является коллективным отражением небес, и каждый родович в этом роду является малым рода прародителя, через который род сам себя проживает, постигает мир и развивает жизнь и дает вечно нашим родам в этом. Вот, собственно говоря, право божественное, родовое, право человека я сегодня в той или иной степени задел, но родовое право — это те, которые неотъемлемые базисы, неотъемлемые, неотчуждаемые права, которые позволяют роду проявиться, жить, поживать и добра наживать. И, собственно говоря, кто-то там сказал, типа, а какой замысел был у рода, когда он создавал этот мир? Я говорю, очень простой. Жить — это значит проявить себя в виде многообразного проявления жизни. Поживать — значит проживать все жизни, которые здесь есть, их прочувствовать и понять, каким образом течет и меняется жизнь в том всемире, в том замысле, в котором это всемире появилось. А добра наживать — это значит копить добрый, благостный опыт, ведущий к новым высотам познания и проявления в сотворении. Вот что такое замысел рода прародителя. Если вспомните эту поговорку, так как я вам сейчас ее трактовал, значит, уже соприкосновение с живым Богом у вас произойдет. Жить, поживать, да добра наживать. И это касается каждого из нас. Жить не просто, ну, то есть проявиться живым. Поживать — это значит чувствовать само течение жизни. А добро наживать — постигать могучий опыт развития и познания. Вот таково, наверное, мое сегодня к вам слово по отношению к божественному праву, как изначальному источнику всех остальных прав. Праву рода, как позволяющему самому народу жить и существовать, потому что все права, я говорю, опираются в явном мире на права рода, потому что род является сохранителем и продолжателем этих прав и гарантом, да, не побоюсь этого слова, реализации этих прав. Ну и право человека, как возможности каждому индивиду, каждому духовному существу, проявленному и рожденному здесь в человеческом, мужском или женском теле, проявиться уже как прародителю, как продолжателю замысла, как источнику новых постижений для самого рода прародителя. Вот такова моя сегодня мысль, такое мое слово сегодня к вам. Елена, слышно меня? Да, конечно. Благодарим, Сурьяр. Замечательные очень получились права. Вот у меня с самого начала вопрос такой появился. Ведь сейчас ты о нем как раз сказал, вот замысел рода прародителя. Я вот поняла так, что получается, что ничего плохого в этом мире нет. Что задумано все именно вот Творцом, Богом, прародителем. И, возможно, этот замысел-то гораздо шире получается. Я правильно понимаю, нет? Ну, ты, естественно, понимаешь правильно, просто ты как бы сформулируй немножко для меня вопрос, чтобы, а то ты говоришь, у меня есть предположение, я правильно понимаю? Я говорю, правильно понимаешь. Вот смотри, получается, что в этом мире нет плохого. То есть то, что происходит, вот сейчас даже, вот о чем ты говорил, то, что происходит сейчас в нашем мире, возможно, это тоже задумано Богом, прародителем. Ну, так это или нет? Чтобы мы прошли, может быть, какие-то экзамены? Я могу со стопроцентной уверенностью сказать, ну, с учетом моего опыта, опыта тех волхвов, которые, ведающих, которые были прежде нас, тех ведающих, которые входят в наше сообщество, что, естественно, нет ничего, что противоречило бы конам и замыслу Создателя. Потому что просто сам замысел настолько широк, что мы, естественно, как бы в меру своего понимания пытаемся его нарезать на ту меру понимания, которая нам доступна. Но тем не менее, как мы помним, да, там в высших конах или принципах, или прародителях нашего пантеона божественного, мы всегда называем Белобога и Чернобога, вот, которые, собственно говоря, то ли имеют в некоторых обычаях, да, наших родовых свои лики, либо просто являются безусловными принципами. Потому что Белобог – это принцип проявления, а Чернобог – это принцип растворения. Или вот если брать индийскую, там, ведическую традицию, она там у них три мутри, да, три начала. Брама – податель, Вишну – сохранитель, а Шива – разрушитель и податель нового. Вот у нас, по сути, в двуначале, там, инь-янь, или вот в этом, что Белобог и Чернобог – Сварги Перуница, как в Велесовой книге, через то вечное коловращение жизни, времен и сил продолжается. Поэтому сейчас вот тем, кто уснул, а мы все оказались уснувшими, потому что, как я сказал, вот то, к чему мы все стремились, комфорт, он убивает нас с уверенностью и с точностью больше, чем атомная бомба. Потому что несколько поколений, живущих в комфорте, гарантированно закончат свое существование, если не будет найдено средство, как бы заново их оживить. И сейчас получается, что жизнь в виде там не принципиально, как бы в коне есть возможность проявления и чернобожьим слугам, скажем так, проявиться, и белобожьим, те, которые способствуют продолжению жизни, и те, которые продолжают, не продолжают, а способствуют ее растворению, потому что растворение жизни в данном случае не есть плохо, просто жизнь освобождает место для проявления новых форм, возможностей, явлений и сущностей. Вот примерно так. Поэтому сейчас нам задали очень хорошую задачку там, и пока еще я не скажу точно, как мы из нее выйдем, но, тем не менее, я уверен, что мы из нее выйдем, и всех хотел бы этой доброй уверенностью, извините меня за тавтологию, заразить в хорошем смысле, чтобы вы сами поверили, что нынешние вот эти движения и где-то, может быть, чернобожьи проявления по попытке разрушения там, наших тел, наших каких-то социальных программ, они тоже будут реализованы, потому что род прародитель и природа, и мы все, как его продолжатели и носители в себе его духа, мы, естественно, можем, выбрав это сами, реализовать именно программу жизни, программу Белобога и программу совместного творения, сотворчества. Так что сегодня опыт нам, да, подкидывает, мы его изучаем. Лена? Вот, да, поэтому я у тебя и спросила. Очень много страха сейчас и очень много непонимания со сложившейся ситуацией. Нужно, может быть, просто пошире на эту ситуацию где-то и быть спокойнее, понимать, что лично зависит от меня и что делать мне, основываясь вот как права человека, родовые права. Очень здорово то, что ты сейчас зачитал и разобрал каждое это право. Теперь возникает вопрос, как воспользоваться этими правами, как сделать так, чтобы эти права стали действенными в современном мире. Ну, как ты помнишь, в самом начале на своего изложения сказал, что права эти естественные, неотъемлемые и неотчуждаемые. То есть эти права даны нам божеством. И только, собственно говоря, от нашей воли, воли каждого, которая собирается во единое волеизъявление, возникает возможность восстановления этих прав. Потому что, с одной стороны, они у нас неотчуждаемые, то есть их никто не может у нас отнять. Они у нас находятся в замороженном состоянии, потому что каждый из нас заявил свою недееспособность, переложив очень большое бремя этих прав своих на то, что мы ныне называем управляющей структурой или государством. И, соответственно, мы сами в какое-то время, когда-то каждый отказался по возможности от своих индивидуальных прав в большей или меньшей степени, и роды отказались там от прав на землю, от права на самоопределение, потому что, как бы, когда род самоопределяется, он часть своего самоопределения все равно передает на державный уровень, на союз родов, где он реализуется. И поэтому сегодня перед каждым стоит задача, я говорю, вспомнить самого себя и еще раз говорю, понять, что каждый человек, каждый род имеет неотчуждаемые, естественные права, которые являются безусловной нашей возможностью для правильной жизни. И задача для меня, опять же, она с одной стороны понятна, с другой стороны я понимаю, что это та задача, которую именно на 100% мы должны реализовать. Реализовать именно, чтобы пройти уже в следующий мир. Потому что новый мир на пороге, и если мы не договоримся между собой, если мы не найдем способ реализовать свои естественные права, то, собственно говоря, очень немногие могут оказаться тогда в новом мире, остальные просто останутся и, извините меня за выражение, сгинут здесь, в этих трясинах, которые сейчас образовались вокруг. Поэтому задача восстановления во всем объеме родового права и его реализации. Сказал? Хорошо сказал. Я предлагаю сейчас закончить первую часть эфира. У меня, конечно, есть еще вопросы, но я предпочитаю задать их вместе с нашими слушателями. Имеешь полное право. Да. Итак, после небольшой отбивки мы вновь вернемся и перейдем к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. И сейчас Сурьяр ответит на вопросы. по традиции, которые к нам уже поступили в чат. Вопрос от Олега Лобачева, вернее, даже реплика. Решение о заключении контракта с иной цивилизацией должно приниматься исключительно на референдуме. Вот, о иных цивилизациях ты сегодня не сказал. Ну, я тут немножко затрудняюсь, наверное, ответить, естественно, на референдуме, но слово «референдум», оно же тоже не наше слово, почему я всегда во всех наших беседах стараюсь избегать иноязычных слов, которые нам не совсем понятны. Вот волеизъявление, слово понятное, собственно говоря, когда дается на откуп, как уже там в конце там 20 века, даже ну, не в конце, даже в конце, наверное, 18-19 века, когда постепенно начали вводить там сначала через имущественный ценз индивидуальное участие в выборах. Вот нам и подсунули, что именно каждый индивидуально решает, и через эту систему, собственно говоря, потому как я говорю, хранители родового обычая были растворены, и нам дали законы, нам дали конституции, и мы потеряли свое право. Поэтому референдум, ну да, там пусть с инопланетной цивилизацией, но инопланетной цивилизацией, может быть, он подразумевает там серых каких-то рептилоидов, но даже на референдуме, референдум в нашем случае имеет, ну вот там был у нас референдум 91 года о сохранении Союза. Он растворился, при том, что было положительное решение о продолжении жизни и деятельности Советского Союза как ну, Союза суверенных там, республик. Тем не менее, это было отвергнуто. Почему я говорю всегда по любой теме у вас должен быть достаточный уровень здравомыслия, как часто любят повторять это правильное слово, и достаточный уровень развлечения, который, естественно, тоже является частью здравомыслия. С кем и для чего вы заключаете тот или иной контракт, тот или иной договор, если обращаться к нашему языку. Вот я сказал. Идем дальше. Еще одна реплика от Олега Лобачева. Человек, семья должны иметь неналогооблагаемый доход, которым он, она голосует за государственные программы, решения. Ну, хорошее слово, да, что неналогооблагаемый доход. Просто если мы посмотрим на начало 20 века, когда еще так была так называемая царская Россия, там было достаточно четкое распределение доходов между землями, ну, скажем, там, губерниями, областями на тот момент и федеральным центром, которым на тот момент являлась царская администрация или что-то там наподобие, имперское начальство. Так вот, 40% уходило в центр, а 60% оставалось на земле. Это то, что касается налогооблагаемого заключается. Каким образом, да, ну вот сейчас есть у нас какая-то, по-моему, минимальный уровень дохода, с которого налог не взимается. Ну, по-моему, даже такого нет, потому что налог взимается со всех. Хотя в большинстве стран, хоть сколько развито, есть минимальная норма дохода, с которой налог не взимается никакой, а наоборот начисляются стипендии, поэтому, ну, там, дотации, скажем так. А то, что сейчас, да, есть какой-то доход у народа, и, собственно говоря, он должен быть точно больше прожиточного минимума, и он должен быть реализован как таковой. Руслан Мурашов предложение такое вносит. Создать государство в государстве, чтобы вот эти вот родовые права, человеческие права все работали, я так понимаю. Ну, это, как сказать, мы достаточно регулярно слышим такое доброе предложение создать государство в государстве, но это, скажу, с точки зрения практики, а так как я все-таки практик и долгие годы занимался там и предпринимательской когда-то деятельностью, изучал эти вещи, что никакое государство, в общем-то, не заинтересовано в том, чтобы в нем появлялись неподконтрольные, скажем так, ему зоны, там, экономические, идеологические или еще что-то. Поэтому на сегодняшний день мы начинаем строить свою державу с самого начала. То есть мы собираемся сначала из людей, с какой-то степени мы реализуем и общин, который, собственно говоря, утвердит новое положение о державном строительстве. И, собственно говоря, Совет родов, а до того Совет мудрости и Совет старейшин сейчас, они как раз одобрили, скажем, написание, наверное, не написание, а уже утверждение в первой, там, ну, условно, скажем, редакции вот этого покона, который будет, ну, вот, основой построения будущего. Поэтому создать государство в государстве, наверное, не самая простая задача. Но если мы, скажем, с нынешней властью придем в какое-то равновесие, что нам, условно, позволят в каких-то формах сосуществовать, не дабы мы не имели, условно, к ним претензий, не они к нам, то это, конечно, было бы хорошо, но вызывает очень большие сомнения. Поэтому мы сегодня собираемся от одного человека к другому, проявляются рода, общины, и они уже, собственно говоря, созвав совет или собор родов, учреждают заново систему построения единой державы. Я думаю, такая ждет нас парадигма, такой алгоритм действий. Я сказал. Хорошо. Теперь от меня вопрос. У меня возник вопрос по человеческому праву на продолжение жизни, родовому праву на продолжение жизни. Потому что сейчас, я думаю, что этот вопрос стоит очень остро в современном мире. И вот что же произойдет, если, допустим, ну, род не продолжился по каким-то причинам? Сейчас через болезни блокируется продолжение жизни, то есть бесплодие какое-то, да, женщины не могут родить. Как тогда продолжится роду? Как здесь работает божественный замысел? Ну, божественный замысел работает, как всегда, безупречно. То, о чем мы, в принципе, не раз говорили, что если род потерял свою правду, и из правды слишком далеко ушел в кривду, если в роду отсутствует добро, добро не физическое, а добро по отношению друг к другу, если в роду отсутствует любовь, то такой род, как правило, находится в деградирующем состоянии, в конечном, ну не в конечном, в промежутке, когда род потерял свою правду, я уже говорил не раз, в течение 3-4 колен, поколений, этот род сходит на нет. И, собственно говоря, то, что ты спрашиваешь, почему бесплодные жены, там бесплодные мужи возникают, это значит, род реально потерял свое право на жизнь как таковую. И, собственно говоря, возвращение именно в божественную единую правду, назовем так, или в горнюю правду, оно оздоравливает этот род, но все-таки залогом или основанием для всего является любовь в этом роду. Кто бы чего ни думал, но самое смешное или страшное, что это именно так и есть. Если нет любви, значит, у вас нет как бы ни права, ни смысла. Вместе со смыслом, утраченным общего жития и развития жизни, исчезает и право. И в это вот такая забавная, наверное, штука. И предлагаю всем над этим задуматься, потому что это выявлено тоже практически со 100% гарантией, скажу так, что любовь, правда, добро — это то, что позволяет роду жить. Потому что сколько нам говорили, что Бог в правде — это так. Но Бог и в любви — это тоже так. И когда берут или правду, или только любовь, условно говоря, эти ноги разъезжаются в разные стороны, если они соединены высшим смыслом вот этой единой правды божественной. Я сказал. Хорошо. И еще один вопрос. Те права, которые мы сегодня услышали, построены на божественных правах, на основе родового права, человеческие права, Многие люди о них не знают и даже не догадываются. Да? Ну, это где-то, может быть, в генной памяти живо, конечно, живет, пробуждается, как ты говоришь. Но, тем не менее, многие не знают, и получается, что не следуют этим правилам. Или, возможно, и не хотят. Что случится, если не захотят следовать этим правилам? Что может случиться? Ну, как есть такое правило, которое происходит для тех, кто не хочет следовать правилам общей правильной жизни. Гласит оно примерно следующее: «И небеса на них упадут». Ну вот пусть оно так звучит, и может быть и грустно, может даже где-то страшно, но это так. Либо ты находишься в согласии с небесами, в едином исконе поконе, да, то, что, вот, к чему мы стремимся, то, о чем мы всегда говорим. Либо ты входишь, ну, условно, из ведомства Белобога, переходишь в ведомство Чернобога. То есть ты являешься той единицей, которая перестает сохранять и развивать жизнь. Вот, собственно говоря. Просто то, что я сегодня изложил очень кратко, конечно, это очень кратко, потому что каждое право, оно, во-первых, очень серьезное и обосновывается, и очень глубоко излагается именно как, каким образом оно примерно должно реализоваться для того, чтобы это право было, во-первых, сохранено, во-вторых, реализовано, и, в-третьих, соответствовало замыслу, да, и как бы можно в обратном тоже, это первое, это второе, это третье, но тем не менее. Возрождено, реализовано и соответствует замыслу. Вот такая ключевая позиция. Поэтому все права, про которые я говорил, и то, что ты говорила, право на продолжение рода, это, конечно, важнейшие права, которые, я говорю, надо истолковывать и понимать, что, я еще раз говорю, что право у нас записывается как трехчастное состояние. Право, возможность, ответственность. Ну, кто-то добавляет еще обязанность, но тем не менее. Право, возможность, ответственность. То есть, если тебе дано право, тебе дается возможность это право реализовать, и возникает ответственность на правильную или неправильную реализацию этого права. Вот сказал. Хорошо. Божественный замысел есть божественный замысел, да? И если, как говорится, не хотите, то тогда и получается очередной катаклизм, который, как нам уже известно, Земля, человечество проходили несколько раз. Да? Отклоняетесь, не желаете следовать идти по замыслу, значит, переиграем. Так? Именно так. Именно так. И, собственно говоря, я говорю, если ты не соответствуешь замыслу, это не значит, что замыслу... Замысел не соответствует самому роду. Замысел роду, соответственно, соответствует, опять же, извиняюсь за тавтологию, но, тем не менее, каждый должен сегодня, нам подкинули, вот я говорю, огромное количество новых задачек, чтобы каждый задумался, насколько он соответствует замыслу рода как таковому. Вопрос от слушателя Антонио Бандерас. Есть ли необходимость юридически оформлять родовые и род и родовые и межсоциальные отношения? Наличие родовых регалий, таких как печать и герб, родовые грамоты, где можно получить наработки, если есть документов? Ну, вопрос хороший. Я, наверное, сейчас развернуто не буду на него отвечать. Регистрировать. Ну, задача стоит, чтобы родовое право было, безусловно, утверждено и закреплено в, скажем, в законодательстве или законодательстве той державы, которую мы строим, в которой мы, безусловно, через какое-то время окажемся. Право человека там точно так же будет утверждено. Какие сегодня получить наработки и, скажем, какие-то рекомендации, ну, можно там через Славянское радио там получить или мою почту, или мой телефон, там, ну и по WhatsApp связаться, я там смогу дать, наверное, более подробный, потому что сейчас само по себе изложение будет, ну, не, как сказать, ну, мне надо просто поднять сейчас бумаги и рассказать, какие примерно схемы. Потому что наработок не то, что много, их реально очень много, и сейчас с разных мест мне точно так же присылают документы, которые наработали люди, мы сверяем. их со своими и смотрим, что достаточно много общего и понимания того, что родовое право является сегодня основой, именно перспективной основой, которая позволит нам собирать державу. Ну вот я сейчас просто далеко не буду уходить, потому что, ну, реально очень большое такое изложение и описание, мы там еще на один эфир уйдем. Я думаю, что задачи такой нет. Сказал ли? Руслан Мурашов. Не помню. Мы все равно живем по законам сегодняшних реалий. Каким образом можно реализовать свои права, если они у нас попраны? Ну, об этом, собственно говоря, и разговор до того момента, пока вы будете считать, что ваши права попраны. Но они, очевидно, и попраны на сегодняшний день. Но ключевая задача, ключевой элемент заключается в том, что мы, объединяясь, отстаиваем и восстанавливаем свои права. Отстаиваем, восстанавливаем. Просто, я говорю, как и в прошлый раз говорил, один волос согнет кто угодно. Если мы чуть-чуть хотя бы в себе уплотнимся, то вы увидите, что наши права очень даже несложно могут быть заново реализованы, как в свое время показал Махатма Ганди в Индии, что говорит, просто делайте простые вещи, там, договаривайтесь или там, не взаимодействуйте с оккупантами, не покупайте их товары, они сами уйдут. Это было в Индии реализовано. В нашем случае мы скажем, давайте договариваться, и мы договоримся при условии как бы реализации больших чисел, то есть нас должно быть некое значимое число, по крайней мере, на сегодняшний день сказано, если несколько сотен родов заявят о своем праве на восстановление родового права, значит, оно будет восстановлено. Вот такая небольшая нам нужна сегодня общая компания, общая команда. Я сказал. Хорошо. Вопросов больше нет. И поэтому я по нашей доброй традиции предлагаю тебе подвести итог эфира нашего сегодня и пожелать что-то хорошее, доброе слушателям и зрителям Народного славянского радио. Ну, зрителям Народного славянского радио желаю здоровья, благоденствия, избавления от страхов, удаления от себя всех мыслей о всяких модных и не очень модных болезнях, настроиться на сотрудничество, на собирание наших родов, на собирание, свивание, то, что мы сейчас провели 40-дневный обряд на свите и раскрытие заново русского духа, и русский дух уже сияет в небесах, каждый должен его узреть и поместить в себя. Это то, что я должен, тоже здесь сознательно, опять же, использую слово, что я говорю, право, оно есть возможность и есть обязанность, то бишь, если вы принимаете право, вы принимаете обязанность. В этом задача. Всем внимательно слушать то, что доносится с экранов наших мониторов, телевизоров. В хорошем смысле то, что происходит со славянского радио. И помогать ему тоже в том числе. Но прежде всего готовьтесь к объединению. Ищите способы, договоры, возможности, доверие, собирайте тех, кто слышит вас, кто готов с вами объединяться для того, чтобы мы восстановились как род, как народ. Вот что хотел бы сказать. Всем добра. Благодарим тебя, Сурияр, за добрый посыл, за труд, за участие в нашем эфире. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.